Глава 10. Я переступаю порог квартиры, в которой живет Игорь. Ее никак нельзя назвать холостяцкой берлогой. В глаза сразу же бросается стильный современный дизайн, выполненный в теплых тонах. Благодаря такому стилю здесь ощущается уют и теплота, что совсем не характерно для одинокого мужчины. «У тебя красиво», — осматривается сын. «Ты сам все придумал?» «Нет, здесь работал мой хороший знакомый дизайнер. Он-то мне и помог определиться с тем, чего я хочу», — отвечает Мещеряков. «Очень уютно, Игорь», — тихо замечаю я, не выдавая собственного восторга. «По правде сказать, мне здесь очень нравится, и если бы у меня была своя квартира, то я в ней сделала бы все примерно так, как у Игоря». «Да, это как раз то, чего мне не доставало», — кивает он. «Когда приходишь после тяжелого трудового дня домой, хочется ощущать совсем другую атмосферу. Согласна?» «Да, дом — это там, где хорошо», — не подумав, роняю я. Мы смотрим друг другу в глаза, ни на миг не отрываясь, и думаем об одном и том же. Он не забыл. Мы смотрим друг другу в глаза, ни на миг не отрываясь, и думаем об одном и том же. Он не забыл, и я не забыла. От этого еще больнее. 6 лет назад я спросила Игоря о том, где мы будем жить после свадьбы. Для меня это был крайне важный вопрос, ведь я собиралась покинуть особняк отца. Мне нужны были гарантии, что я не останусь на улице. Этакая белоручка, любящая чистоту и комфорт, спрашивала парня с улицы, где она будет жить. «А что такое дом для тебя, Кира?» — поинтересовался Игорь. «Дом — это там, где хорошо». Не задумываясь, ответила я, сильнее кутаясь в его объятия. «А для тебя?» Он развернул меня к себе, и огонек темных глаз снова пронзил мое сердце. Я начала влюбляться в этого парня. Теперь это перестало быть игрой, я почувствовала то, во что не верила. «А для меня дом там, где ты», — прошептал Игорь, впиваясь в мои губы сладким поцелуем, от которого у меня случалась тахикардия, а ноги едва могли держать. Если бы не Мещеряков, объятия которого были такими крепкими и надежными, я бы точно рухнула на пол. Я помню все так ясно, словно это случилось не 6 лет назад, а всего пару часов. Сейчас передо мной совсем другой Игорь Мещеряков, такой, какой нужен был мне тогда. И вот какой парадокс. В эту секунду мне бы хотелось вернуться в прошлое, к тому влюбленному в меня парню. «Кира, располагайтесь», — прочистив горло, говорит Игорь. «Можете чувствовать себя как дома, спальня направо в конце коридора». «Спасибо, Игорь, мне приятна твоя забота», — улыбаюсь я. «Рад помочь», — сдержанно отвечает он, а затем скрывается в соседней комнате. Я вхожу вслед за сыном в отведенную для нас спальню и безмолвно ахаю. Лучше и быть не могло, кроме того, что комната оказывается просторной. В ней есть еще и выход на огромный балкон, с которого открывается потрясающий вид на столицу. Совсем скоро стемнеет, и Москва заиграет потрясающими красками. «Мам, как ты думаешь, Игорь прокатит меня на своей гоночной машине?» — спрашивает Арсений. «Я думаю, да. Игорь — это тот человек, который всегда выполняет свои обещания», — произношу я. «Это очень хорошо», — многозначительно протягивает сын. «Не терпится почувствовать рев мотора?» — прищуриваясь я, медленно, словно пантера, приближаясь к моему мальчику. «А мне не терпится защекотать эти маленькие пяточки!» Я подхватываю Арса на руки и валюсь вместе с ним на мягкую кровать. Сын извивается, как уж на сковородке, заливисто смеясь. Я продолжаю играть и веселиться с ним до тех пор, пока в комнату не входит Игорь. «Пиццу уже привезли», — улыбается Мещеряков. «Моем руки и идем». В кухне-гостиной нас уже ждет накрытый стол. Сын с радостью занимает свободное место, пожирая взглядом пиццу, но он терпит до тех пор, пока все не рассядутся по своим местам. Выдержке Арса может позавидовать любой взрослый человек. «У тебя есть приставка?» — спрашивает Арсений, явно удивленный. «Да». «Ты очень крутой», — заключает сын. «Когда ты подрастешь, то тоже можешь стать крутым», — весело произносит Мещеряков, поддерживая забавную беседу. «Но у меня нет ни одной машины», — пожимает плечами мой мальчик. и нет приставки. Арс, быть крутым не значит иметь все машины в мире, понимаешь? А что это значит? Это значит быть верным себе и никогда не сворачивать с намеченного пути, заявляет Мещеряков, а я буквально застываю с куском пиццы во рту. «Мама тоже так говорит», — выдает сын. «Я уже поел. Можно мне посмотреть телевизор?» «Конечно. Что включить?» — мгновенно отзывается Игорь. Арс называет свой любимый мультфильм, и Мещеряков моментально его находит. Сын внимательно смотрит в телевизор, а спустя некоторое время уже активно комментирует происходящее на экране. Мои губы невольно трогает мягкая улыбка, те же эмоции Арсений вызывает и у Игоря. «Смотрю на твоего пацана и понимаю, что дети — это не так уж и плохо», — весело усмехается Мещеряков. «Серьезно?» — смеюсь я. «Да, до настоящего момента я был иного мнения о детях, но твой сын потрясающий», — честно признается Игорь. «Да, харизма у него не отнять», — улыбаюсь я и едва не добавляю. Совсем как у папы. К своему же счастью вовремя спохватываюсь, замолкаю. Ужин уже подходит к концу, и мы вместе с Игорем убираем со стола. Все мои слова о том, что я в состоянии справиться самостоятельно, оказываются пустыми и ничего не значащими. В какой-то момент Игорь отвлекается на телефонный звонок. Я же продолжаю наводить порядок. В дверь раздается стук. Я, не задумываясь, подхожу к ней и открываю. Меня ждет огромный сюрприз, потому что на пороге квартиры Мещерякова топчется Вика. «Кира?» Она удивленно таращится на меня, и, кажется, мое имя — единственное, что ей удается вымолвить в этот миг. «Игорь, кажется, это к тебе», — говорю я, не здороваясь с ней. «Да и незачем. Виделись на работе». Мещеряков убирает мобильный в карман и, нахмурившись, подходит ко мне. Я бросаю беглый взгляд на его удивленное лицо, а затем скрываюсь в кухне. Прислушиваюсь к голосам, стараясь не шуметь, ведь если я не узнаю, зачем пришла Вика, рискую умереть от любопытства. «Вика, зачем ты пришла?» — спрашивает Мещеряков. «Мы с тобой уже все обсудили». «Ты просил собрать максимально возможную информацию о новом поставщике. Я собрала и хотела лично передать, хотела обсудить кое-какие детали», — приторным голосом протягивает моя коллега. «Обсудим в офисе», — сдержанно отвечает он. «Извини мне мое любопытство, но что у тебя делает Кира?» — интересуется она. «Зачем ты ее пригласил?» «Вика, работу мы будем обсуждать на работе. Сейчас 20:00. Это мое личное время, которое я могу проводить так, как мне заблагорассудится. Если у тебя все, то...» «Игорь, почему ты не хочешь ответить мне?» — понижает она голос. «Потому что тебя это не касается, Вика. Не заставляй меня грубить тебе, хорошо?» Голос Мещерякова размеренный и спокойный. «Я этого не хочу». «Почему ты со мной так поступаешь?» — спрашивает она, всхлипывая. Вика плачет. Не могу поверить, как и понять, всерьез она это делает или нет. По моему нескромному мнению, в ней нет ничего настоящего, вся ее жизнь — сплошная игра. «Вика, давай позже все обсудим, хорошо?» Я поражаюсь выдержке Мещерякова. Он ведет себя сдержанно и в то же время уверенно, что не может не восхищать. Несмотря на напористость Лавровой, Игорь не выставляет ее за дверь и не захлопывает ее перед носом Вики, хотя... Возможно, у него остались к ней чувства. «Мама, смотри, что есть у Игоря!» — верещит Арсений, выбегая из комнаты с одной из моделей гоночной машинки. Я выхожу из кухни и подхожу к сыну, нарочно задевая взглядом Лаврову. Такого она не ожидала, впрочем, как и я не ожидала ее появления в квартире Игоря. «Ребенок?» — ахает Вика. «Да, мой сын», — заявляю я. «Вика, увидимся завтра. До свидания». Не дожидаясь от Лавровой ответа, Игорь заканчивает это внезапное театральное представление, закрывая перед ее носом дверь. «Чувствую, завтра меня ждет война», — усмехаюсь я, но вдруг ловлю тяжелый взгляд Мещерякова и быстро добавляю. «На работе». «Рабочие отношения не должны страдать из-за личной неприязни», — отрезает он. «Надеюсь, это не нужно объяснять?» «Конечно нет, Игорь Васильевич». Вздернув подбородок, произношу с чуть заметной насмешкой. «Я ведь профессионал своего дела, «Арс, идем, пора купаться и спать». Пока Арсений плюхается в ванне, я набираю бабушку. «Как ты, ба? Я так за тебя волнуюсь», — с теплотой в голосе говорю я. «Все хорошо, Кирочка. Не было необходимости ехать так далеко. Николай Григорьевич переборщил», — вздыхает она. «Я доверяю Николаю Григорьевичу. Если он сказал, что надо, значит, действительно надо. В любом случае, я уже здесь, и у меня все прекрасно», — мягко произносит бабушка. «Как твои дела, дочка?» «У меня тоже все отлично. На работе договорилась на удаленную работу», — рассказываю я, не вдаваясь в подробности. «Сенька у нас мальчик понятливый, поэтому проблем быть не должно». «Ба, да все в порядке. Я ведь и раньше работала из дома. И наш Арс действительно очень понятливый и самостоятельный», — улыбаюсь сыну. «Есть еще кое-что. Мы с ним договорились съездить в парк после работы завтра, так что у него будет стимул не отвлекать меня, чтобы я быстрее освободилась. Так ведь, малыш?» «Да, мам», — отвечает он с улыбкой. «Я подожду тебя». «Настоящий мужчина, что сказать?» «В отца», — с нажимом произносит бабушка. «Кстати, как он там?» «Кто?» «Игорь твой. О ком я еще могу говорить?» — возмущается бабушка. «Он не мой, ба. И все хорошо, мы сработались. Ладно, нам пора выходить из ванной и идти спать. Я позвоню завтра, хорошо?» «Конечно. Доброй вам ночи. И тебе отдыхай, ба. Люблю тебя». Перед сном я рассказываю сыну сказку о роботах, трансформерах и прочих несуществующих машинах, и мой мальчик засыпает быстро. Слишком много эмоций за сегодняшний день. А я еще некоторое время лежу рядом, размышляя о произошедшем. Игорь поступил благородно, предложив пожить у него, но не стоит строить напрасных иллюзий. Он оградил меня от опасного человека, у которого имеются свои счеты с Мещеряковым. У него не может быть ко мне чувств после того, как я поступила с ним в прошлом. Сейчас мы просто строим рабочие отношения, которые однажды, возможно, перетекут в дружеские, ведь у нас сын. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Осторожно притворив дверь в спальню, я иду в ванную комнату, но, не дойдя до нее пары шагов, останавливаюсь. Из кухни доносится голос Игоря. Очевидно, он с кем-то говорит по телефону. «Вика, мы договорились, что все обсудим завтра», — холодно произносит Игорь. «Между нами ничего нет, если тебя это интересует». Мещеряков перед ней оправдывается? «Значит, между ними отношения еще не закончены. Тогда как он объяснит мое появление в его квартире? Не думай, что станет рассказывать о Грачеве». Я захожу в ванную комнату и закрываю дверь на щеколду. Душ — отличное решение для снятия стресса сегодняшнего дня. Стоя под теплыми струями воды, я будто смываю весь негатив, и мне становится лучше. Совсем скоро все наладится, а трудности останутся в прошлом. Иначе и быть не может. Я достаю чистое полотенце из шкафчика и, обмотавшись им, открываю дверь. Делаю шаг, чтобы выйти, но поскальзываюсь на мокрой плитке и падаю вперед. Сильные мужские руки подхватывают меня, и я неожиданно оказываюсь в объятиях Игоря. Он держит меня так крепко, что я едва могу вздохнуть. Поднимаю глаза и встречаюсь с потемневшим взглядом Мещерякова. Время словно останавливается, мое сердце в неловкой тишине стучит слишком громко. «Кира, все в порядке?» — прочистив горло, спрашивает Игорь, не отпуская меня. «Да, я просто поскользнулась», — торопливо отвечаю я. «А ты что делал под дверью?» Я только подошел. Мещеряков, наконец, отпускает меня, отступая на шаг назад. Собирался принять душ, думал, вы уже спите. Только в эту секунду я замечаю, что кроме черных боксеров на Игоре ничего нет. Смущенно опускаю глаза, чувствую, как по телу разливается давно забытое тепло. Волнение усиливается, а в груди возникает странное ощущение. Этот мужчина меня волнует, нет смысла отрицать. Я часто думаю о нем. Но еще чаще размышляю о том, как бы сложилась наша жизнь, если бы 6 лет назад я не струсила и не сбежала в самый важный день. «Арсений уже спит, я тоже собираюсь», — говорю сдавленно. «Спокойной ночи, Игорь. Спасибо тебе за все». «И тебе доброй ночи, Кира».